снег цветок, а рядом сквозистый последний снежок. То есть я считала это словами к данной песне, а Говорова справедливо отбрехивалась, что нет, не слова. Я говорила: «Да ты смотри!» и пела. Но Говорова саркастически кривила свое, на удивление, спокойное лицо и вообще прекращала играть. Тут начинались самые муки. Я беспомощно смотрела, как она аккуратно закрывает крышку, встает, забрасывает косы одну за одно плечо, другую за другое, а затем проводит тылом пухлой ладони пониже спины, проверяя, в порядке ли сзади платье. У нее была такая привычка, и уходит со своими нотами. Весь мой план спеть «Подснежник» был замешан на слове «репетиция». У нас, как обычно, планировался к концу года какой-то концерт силами класса, и Говорова, как самая сильная пианистка, обязана была играть. Я же должна была петь, и фокус заключался в том, чтобы и пение, и аккомпанемент происходили одновременно. Поэтому я имела право на репетицию и таскала Говорову наверх в актовый зал к роялю. Моя подруга Наташка Коровина с остальными спортсменками класса под команду «Делай!» показывала так называемую пирамиду, то есть забиралась по коленям и плечам стоящих внизу и громоздилась наверху. И все это скопище рук и ног замирала на мгновение в каком-то кривобоком апофеозе. Лариска Морева читала с завыванием «Знаете ли вы украинскую ночь» Гоголя. Я исполняла на французском языке басню «Ла Фонтена» «Ворона и синица». А еще мы хором и полностью в разнобой орали революционный гимн «Марсельезу», тоже по-французски. «Исполняет весь класс», — провозглашала ведущая Лариска, тоже с завыванием. Она занималась художественным чтением во Дворце пионеров, и я ее презирала за такую манеру выть. Благодаря чему я на всю жизнь выучила оба французских текста и однажды, неожиданно для себя, расшифровала строчку из тайного дневника Пушкина — много позже, в Коктебеле. Она была написана сокращенной по-французски, и в ней встречалось одно слово, которое я хорошо помнила со своего двоечного детства. Ну да ладно, это тайна Пушкина, и я ее сохраню. Но в те времена я была ушиблена Чайковским, видимо, потому что он для меня оказался совершенно недостижимым. Я не училась музыке, и у нас не было дома пианино. Какое там пианино? Ничего у нас не было с матерью, кроме матраца. Но я упорно хотела спеть «Подснежник» со словами. Дикое мероприятие, кстати. Говорова — девочка практическая и в табеле о рангах, стоящая далеко в верхах, отличница и дочь работника Центрального комитета Коммунистической партии, да и староста к тому же, реагировала на мои просьбы отрицательно. Она, кстати, сидела в классе в самом центре, рядом с другой отличницей, Милочкой. То была справедливая позиция, и центральная лампа освещала две эти работящие башки. У Говоровой лоб был, как у теленка, выпуклый, с двумя буграми. А Милочка имела ясный, как бы светящийся купол над бровями. Сейчас я бы сказала, что с легкими залысинами. Я сидела впереди у учительского стола на первой парте, как человек, за которым нужен постоянный контроль. А рядом со мной находилась тихая, бесцветная, с льняными косами девочка Валя. Валя была бледной, недокормленной копией Говоровой. В их семье было множество детей. Они жили в каких-то немыслимой красоты